Отвечаем ли мы за других людей? Гость. Хочу задать вопрос по поводу ответственности. Я слышал, что вы определяете это понятие как заботу о себе самом. Тем не менее, должны ли мы помогать людям, которым можем помочь? Абрахам. Нам понравилось, как великолепно вы подбираете слова. Должны ли мы помогать людям, которым можем помочь? Если у вас одни вибрации, а у них другие, то вы не слишком многое можете им предложить. А если ваши вибрации вообще далеки друг от друга, то вас попросту не услышат. Вот так. Учитель, просветитель, целитель или помощник – все они могут добиться нужного эффекта лишь в том случае, если способны понимать вибрации тех, кому пытаются помочь. Так что вам нужно подогнать вибрации под нужный размер, не теряя при этом собственного вибрационного баланса. Другими словами, это вопрос вибрационного соответствия энергии, которую вы будете использовать, помогая людям, но так, чтобы не исчерпать ее. Так что ответственность за все – вам это, возможно, не понравится, но тут уж ничего не поделаешь, в действительности лежит на законе притяжения. Люди порой начинают рассуждать о справедливости или несправедливости. А мы говорим, что ни о какой несправедливости не может быть и речи. Все, что происходит с людьми, приходит в ответ на посылаемые ими вибрации. И никак иначе. Самое большее, что вы можете предложить окружающим, называйте это ответственностью, если вам так нравится, это объяснение, что каждый человек является творцом собственной судьбы. Расскажите людям, что они посылают вибрации, а эти самые вибрации – как наживка, на которую клюют соответствующие результаты. И лучше всего учить на собственном примере. Гость. Ну и как же это тогда называть? Если это не ответственность, то что тогда? Абрахам. Учитесь на нашем примере. При желании можно найти великое множество названий. Мы бы назвали это признанием силы человека. Мы бы сказали, что это соответствие со своим истинным «я», когда видишь красоту и силу в каждом, на кого смотришь. Это можно назвать соответствием источнику. Это можно назвать верой в собственные силы и возможности. Это способность видеть вашу ценность, даже если ее не видите вы. Способность знать о вашем здоровье, даже если вы больны. Это способность чувствовать ваше богатство, когда у вас в кармане нет ни гроша. Это сила думать о вас с самыми позитивными эмоциями так, чтобы наилучшим образом соединяться с источником и наполнять вас энергией. И, наконец, мы назвали бы это наиболее ответственным и надежным использованием исходной энергии, которая существует во Вселенной везде и всюду. Гость, спасибо.